Итак, ну давайте начнем. Вот, Борис, мы привыкли слышать тебя в сольном исполнении, в исполнении с акустической группой, в исполнении с электронной группой и джазовой группой. Что тебе ближе из этих стилей? Почему вот так у тебя широкий диапазон? Дело в том, что чтобы полноценно делать что-либо одно, нужно уметь делать все. А так получилось у меня, что мне интересно делать и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Я работаю как человек один с гитарой. Я работаю в составе акустической группы. Я работаю в составе электрической группы. Я работаю в составе джазового авангардного биг-бенда. Я работаю дуэта трио джазовые. И все знание того, как делается одно или другое, помогает во всем остальном. Дело в том, что все это музыка. И делать ее мне равно интересно. Я не даю предпочтения какому-либо одному жанру. Ну, как я уже говорил, то же самое, что ехать на велосипеде, или ехать на мотоцикле, или ехать на гоночной машине, или ехать на грузовике, или в троллейбусе. Это, хотя это по виду все очень разное, но все равно это езда. Движать. То же самое и здесь. Но очень трудно, Борис, в разных стилях выступать. Нет, это очень легко. Я в том смысле, что во всех своих произведениях ты выступаешь сам автором. Во всех этих стилях. Почти. Помогают тебе, вот, скажем, вот, когда ты выступаешь в акустике, в аранжировке твоих песен кто-либо? Или и аранжировка твоих вещей само тобой осуществляется? Ну, дело в том, во-первых, что когда я выступаю как джазовый музыкант, просто сам стиль музыки, сам стиль того джаза, который мы играем, то есть фри джаз, авангард, свободная импровизация, он предусматривает, что каждый человек отвечает только сам за себя и должен слушать всех остальных, естественно, но каждый человек пишет только свою партию, импровизирует ее. Вот. А в аранжировке всех остальных вещей часто я просто помогаю тем людям, с которыми я играю, то есть даю им какие-то мысли, говорю, что мне хотелось бы услышать. Но, в принципе, моя идея такова, чтобы дать каждому человеку высказаться. То есть, если я могу им человеку не указывать, что ему играть, то хорошо. Если у меня есть какая-то специальная идея, которая, как мне кажется, лучше его идеи, или если человек не знает еще, что здесь играть, я ему подсказываю, что, по-моему, было бы хорошо. Но, как правило, это всегда нет никакой твердой расписанной аранжировки. Это помешало бы свободе тех людей, которые играют, и моей в том числе. Все понятно. Борис, мы слышали, что у вас в Ленинграде есть рок-клуб. Что это такое, хотелось бы знать. И твое мнение о нем. Я расскажу, что это такое. В принципе, это замечательная организация, которая способствует развитию молодых групп. В то время как раньше группа, для того, чтобы ее кто-то вообще услышал, кто-то знал, ей приходилось пробивать невероятные барьеры того, что у них нет аппаратуры, там, места для репетиции, там, того всего, и просто им негде играть, их никто не будет слушать, то рок-клуб отчасти этот вопрос снимает, потому что там сейчас записано около 150 групп, из них группа 35, наверное, все-таки как-то реально играет. И то есть, в принципе, любая молодая группа, которая действительно играет, а не только не делает вид, она может выступить на сцене рок-клуба или на сцене каких-то сопутствующих предприятий и показать, что они на самом деле могут, и им помогут с аппаратурой, им помогут каким-то советом. Вот. И поэтому для молодых групп рок-клуб – это, безусловно, большой плюс. Для нас, для аквариума, это часто это тоже плюс. То есть это плюс всегда, когда это не минус. Потому что моя группа все-таки достаточно специфическая. Вот. И нам нужно играть как можно больше, а рок-клуб, к сожалению, не всегда может нам в этом помочь. Вот. Но, в принципе, само по себе, это, я думаю, что в каждом городе должны были бы быть подобного рода клубы. Потому что, во-первых, это облегчает, ну, наблюдение какое-то за теми, кто развивается, чтобы всегда можно было им помочь каким-то советом, подсказкой. И это помогает людям, дает им, по крайней мере, какой-то выход. Так что я думаю, что это необходимость, это вскоре это появится везде. Понятно. Но мы надо было начать, наверное, с самого начала. Скажи несколько слов об образовании аквариума. И обычно от группы они долго не держатся, насколько мы знаем. Та же московская воскресенье трижды собиралась и распадается, и никак не могут. А у тебя, насколько известно, очень постоянный состав. Как тебе это удается вот сохранить отношения с такими с товарищами? Группа «Аквариум» возникла в 1972 году как прямой вывод из какого-то озарения, которое у меня было, когда я понял, что если петь песни, которые доходили бы до людей, которые бы их трогали и трогали бы меня самого в том числе, нужно петь их не по-английски, а по-русски. В то время в Ленинграде все пели по-английски. Все пели чужие вещи, даже свои писали по-английски. Собственно, группа «Високосное лето» до очень недавнего времени. До тех пор, пока они не развалились, они пели по-английски. Вот теперешний автограф. Вот, и я приехал с каких-то гастролей по югу, из небольших. Вот, и понял, что нужно писать свои песни. Для этого нужна группа. Начал набирать группу в течение года. Я набрал уже состав, который мог работать. Естественно, без аппаратуры, без всего. Но идея была. Этот состав, в общем, он удерживается до сих пор. Последний, кто к нам пришел, это был виолончелист Сева Гакер в 75-м году. Так, с 75-го года состав постоянно. Вот нас четверо. Ну, плюс какие-то люди, которые нужны время от времени. А почему мы держимся все вместе так долго? Объяснить очень легко, потому что масса других групп, особенно в Москве, но в Ленинграде тоже, правда. Они исходят из того, что вот они собираются для того, чтобы играть музыку. Для того, чтобы их слушали. Для того, чтобы они были модными, популярными. Вот. И никого не волнует вопрос того, насколько в хороших отношениях они находятся, музыканты находятся друг между другом, насколько они друг друга понимают, насколько у них общие цели. У нас такого вопроса просто никогда не было. У нас всегда стояла очень далекая задача впереди, что когда-то мы чего-то добьемся. А пока мы этого не добились, пока у нас мы это добьемся, мы будем играть так, чтобы доставлять себе удовольствие. Чтобы доставлять радость себе, то есть непосредственно музыкантам, и тем нашим друзьям, которые нас слушают. У нас не было никаких прагматических целей никогда. Поэтому мы до сих пор живы. Понятно. Да. О себе пару слов. Да. Какую пару слов о себе? Ну, путь. Путь, какой путь? Не знаю, я по глупости поддался на уговоры своей матери о том, что я математик, и занимался математикой лет 8. То есть окончил математическую школу, лучшую в Ленинграде, пошел на факультет прикладной математики в университет. Учаясь там, я начал понимать, что то, чем я занимаюсь помимо стен университета, то есть музыкой непосредственно, меня интересует несколько больше, чем то, чем я занимаюсь в стенах. Чем дальше я учился, тем больше я это понимал. В конце концов, благодаря обучению на факультете прикладной математики процессов управления, я понял, что прикладная математика меня не интересует вообще. А меня не интересует музыка и все связанные с этим занятия. Типа живописи, там, поэзии, того всего, прозы. Ну, в общем. Любимый художник. Магрит. Прошу прощения. Родной Магрит. А поэт? Чей? На каком языке? Ну, нет, поэты французы — это не то, что поэты англичане и не то, что поэты русские. Это совершенно разные вещи. Сравнивать Пушкина, скажем, и Эльвара невозможно. Это просто разные вселенные. Поэт какой? Русский? Можно по национальности. Давай русский. Русский, Пушкин, хорошо. Он наиболее гармоничен. Дилан. Брайан Ина. В общем, можно продолжать, но Дилан, в общем, будет на первом месте. Пожалуйста. Я прошу прощения перед всеми, там, перед Уитменом, перед Шелли, там, перед Шекспиром даже. Но, к сожалению, Дилан меня устраивает больше, лично меня. Он гениальный поэт просто. Ну, естественно, что... Из французских или вар? Ты всего понимаешь, это нет. Французский я знаю не настолько хорошо, чтобы воспринимать все детали в подлиннике, но я понимаю просто общие очертания. Тем более, когда я приблизительно знаю стихи в русском переводе, читать их по-французски я уже могу. То есть того же Рэмбо, того же Аполлинара, скажем. В общем, это не проблема. Ну, мы уклонились немножко да, в сторону от музыки. Ну вот и потом я думаю, давайте я к музыке вернемся все же. Я немножко потом. По поводу моего пути, значит, поработал немножко после окончания университета социологом, а потом перешел на, не совсем по своей воле, перешел на специальности, которые просто дают больше времени для занятий музыкой. Чем занимаешься до сих пор? Пока. Вопросы дальнейшие. Вот ты сегодня посмотрел две программы. Какое твое отношение вообще к дискотекам, в смысле, в каком плане? Не в развлекательной форме дискотек, вот как принято, смотри, общепринято. Ты думаешь, там, есть какой-то все-таки в этом смысл или нет? Честно говоря, я, во-первых, не вижу разницы между развлекательной формой и любой другой, потому что, допустим, когда я читаю Шекспира, он меня крайне развлекает. Поэтому это высочайшее искусство. Вот, поэтому я не знаю. Есть, конечно, развлечение, из которого выхолощена любая мысль, но это уже просто не имеет никакого отношения к искусству, это уже... что-то другое, это физкультура или что-то еще. Опять-таки, в худшей форме, да, условно. В самой худшей. Ну, давай вернемся именно о наших двух программах. Вот, о ваших двух программах я могу сказать одно, что мне чрезвычайно понравилась идея первой программы. Не совсем ясна была идея второй программы, но чрезвычайно понравилась техника второй программы. Так что я думаю, что ваше будущее лежит в совмещении того и того, как мне кажется. Вот. Вообще дискотека – это чрезвычайно интересная форма общения, как я вчера уже на концерте говорил, когда люди забыли, что у них есть собственное тело, и они используют только для того, чтобы ходить туда-сюда, там, есть, спать, и заниматься какими-то отчетами, то когда люди возвращаются посредством танца к своему телу, то это прекрасно. А если они во время этого еще узнают что-то еще новое для себя, или как-то могут развиться в моральном, физическом и всех остальных отношениях, это просто блеск. Так что дискотека – это чрезвычайно прогрессивная форма общения, на мой взгляд. Мы в последнее время говорили, что дискотека на Западе вкусно отбирает, и что она тоже отбирает. Ну, во-первых, то, что происходит на Западе, как правило, у нас происходит гораздо позже. Это раз. Во-вторых, все-таки нужно учитывать, что там дискотеки совсем не такие, как здесь. Там дискотеки рассчитаны только на то, чтобы люди танцевали, и чтобы они танцевали как можно разнообразнее, веселее, интереснее, с как можно большим количеством эффектов. У нас, как я понимаю, по всему, что я видел, дискотека несет еще и общеобразовательную функцию. Во-первых. Так что у нас она вымыет не скоро. Пока еще нужно будет народ образовывать, пока народ будет хотеть, чтобы его образовывали. Дискотеки будут существовать, я так думаю. Вот. Так что пока нам это не грозит. Так я считаю. Нужно где-то людям слушать музыку, а дома ее громко не послушаешь при современных стенах, потолках и полах. А в концертном зале не поплешь. Даже если там та музыка, которую я устраиваю. Поэтому, естественно, должно быть какое-то место, где совмещаются все эти факторы. Так, Володя, будут у нас еще вопросы? Тяжело выбрать. Сформулируй там еще что-нибудь. Пока не заметил. Давай. Вот как ты думаешь, Борис, вот чем объяснить вот этот возврат к традиционным формам рока, с которого, собственно говоря, и начался? Я имею в виду рок еще предбитлзовский. То есть рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Предбитлзовский, понимаешь? Битлз – это рок, мы считаем, современный рок. талон рока. Вот предбитловский, это современный традиционный рок-н-ролл. И снова к нему возврат идет. Не только это. Дело в том, что возврат, даже не то, что возврат, он всегда был, но просто с него был смещен акцент. И долгое время эта музыка существовала как-то так на краю. Ведь нельзя сказать, что Чак Берри или Элвис, или кто-нибудь из них когда-либо был забыт незаслуженно. Но другое дело, что сейчас идет сильное оживление интереса общей публики к этому всему. Объяснять это я не берусь, потому что это нужен социологический анализ, но я думаю, что явление-то в принципе в корне хорошее. Не знаю, мы рок-н-ролл играли, то есть настоящий стандартный рок-н-ролл, действительно, до битлзовский. Просто для собственного удовольствия, и когда нам приходилось играть какие-то танцы или что-нибудь еще. У нас есть программа часов на 6, вероятно, рок-н-ролл. То есть мы несколько раз играли по 6 часов рок-н-ролл, и можем это играть в любой момент. Но это та школа, с которой нужно начинать. Школа даже не музыкальная, а энергетическая. Тот уровень энергии, на котором нужно находиться, когда играешь. Вне зависимости от того, играешь ты медленную песню, быструю, там, лирическую, чего-нибудь. Это уровень отдачи энергии основной. А вот как ты относишься, Борис, к стилю диско? Ведь когда он только появился, уже сразу сказали, что он умрет через год буквально. А он все же просуществовал очень долго. Уже пошел 7-й год. Он существует, более уже того, вот судя по реакции совсем молодого поколения, которое сейчас в классе в 8-м, 10-м, я не далее, чем вчера это слышал, вот они признают только диск и ничего больше, как правило. Я думаю, что в этом, в принципе, нет ничего особенно зазорного, потому что стиль – это только стиль, он не определяет насыщенности внутренней, духовной. И в любом стиле могут быть плохие люди, могут быть люди гениальные. То есть, например, ну, если говорить о самых стандартных образцах диска, именно как диска, то, например, Донна Саммер, она ведь не настолько плоха, как это может показаться ревнителем рока. Она прекрасная певица, не говоря уже о многих других. А вообще сейчас же колоссальная новая волна всех вот все эти электронные музыки, групп типа Ultravox, Depeche Mode, Human League, все вот эти, которые заменили стандартные гитары, они заменили, в общем, в основном на синтезаторы, электронные барабаны и все прочее, которые используют диско в качестве основного элемента ритмического. И это блестящая музыка, не уступающая ничему, что было написано вот за последние 25-30 лет. То есть дело не в форме, дело в содержании. Всегда. Будет диско, рэп, рок. Было, наверное, так и будет. Пускай, потому что чем больше форм, тем лучше. Тем больше выбора у творческого человека. Но мне кажется, Борис, вот мое впечатление, и, по-моему, мои товарищи так это меня поддерживают, что важно, чтобы человек вообще приобщился хотя бы к какому-либо виду музыки. Но рано или поздно он все равно приходит к пониманию и джазовой музыки, которая, в общем-то, очень сложная для восприятия с первого раза. Вероятно, да. Хотя люди, которые росли в 50-е годы, они же, в общем, начинали у нас с джаза. Очень многие. То есть я говорил, допустим, с нашим ведущим бенгальским музыкантом Фиртагом не так давно. И он, я как раз сравнивал, просто пытался у него вытянуть его впечатление о его юности. И для него тем, что для меня были Битлз, например, для него были биг-бенды Глена Миллера там, и все остальное. То есть он от них получал то же самое удовольствие и радость, которую я получал от Битлз. А теперешние люди получают то же самое от диска, судя по всему. Ну, это естественно, закономерно. Так что джаз, он теперь сложен для восприятия, потому что уши уже настроены немножко на другое. Но я думаю, что люди приходят не к джазу. Люди приходят к более общему пониманию музыкальной культуры. Включая сюда и рок, и джаз, и симфоническую музыку, включая современную камерную музыку. Вот, и авангард, потому что авангард – это стиль, не принадлежащий джазу, это принадлежащий. Это своеобразный стиль, стоящий в стороне от всего. Просто чем больше человек слушает, тем больше он начинает понимать. Так что начинать можно, я думаю, с чего угодно. Если человек может понять и хочет понять, то он поймет все. Главное, чтобы он с чего-то начал. Пауза. Твой тост, Борис. Так вот, я хотел бы повторить уже то, что я однажды говорил. Я хотел бы выпить за город «Желтые воды», за людей этого города. Хотя ситуация может не всегда складываться благоприятно, но сам по себе приезд заставил мне огромную радость, и мне было приятно познакомиться с новыми людьми и увидеть их там, где они живут, и за их занятиями. Я имею в виду вашу дискотеку. Так что за вас. Но нам тоже не менее приятно было с тобой встретиться. Мы только за тебя. Мне тоже более было приятнее. Сока не рюмок. Борис, мы знаем, что твоя группа участвовала в Тбилиси-80. Угу. Мы хотелось бы нам услышать глазами очевидца, как проходил фестиваль. Ну, как говорил Ким Брейдбург, это действительно будет в истории, это будет крупный вех, потому что впервые под одной крышей собрались представители так называемой рок-музыки со всех концов Советского Союза. Вот, и там на самом деле, если исключить 70% музыкантов, которые там показывали, то 70% музыкантов там играли либо вариации Deep Purple на любых языках, от английского до русского, грузинского, прибалтийского и всех остальных. Но они все звучали одинаково. Либо играли джаз-рок, который тоже, если джаз-рок играет не гениальный музыкант, то это довольно скучно. Гениальных музыкантов там практически не было. Если не считать Лёшу Белова, который, в общем, не джаз-рок, который просто хороший гитарист. Вот либо играли диско, но диско там, по счастью, играли мало. Потому что если играть диск, не умея его играть и без желания его играть, то это всегда тоскливо. Но при этом, при всем, там была масса очень талантливых групп, увидеть которых просто было большой радостью. Таких как, ну, я не говорю про «Машину», которая взяла первый приз. «Сиполи», латвийский коллектив. Потом, ну, тот же самый «Гунеш», лучший ударник, который когда-либо видел. Самое интересное смешение музыки национальной и какого-то рокового подхода. Вот. Потом Блиц, собственно, непосредственно тбилисский, качаровский Блиц. Очень интересная группа. К сожалению, мы их там не услышали, потому что мы в этот момент играли в другом месте, в горе. Но для нас это было тоже полезно, потому что мы получили свою долю известности. Может быть, она была не совсем такой, какой хотелось бы. Но и, по крайней мере, «Аквариум», оно и Тбилисский фестиваль довольно прочно. Свидетельством этому то, что меня везде спрашивают, а что же было в Тбилиси? Но должен сказать, что все, что было в Тбилиси, все недоразумения, которые там произошли с «Аквариумом», они все были через 4 месяца ровно после Тбилиси, все были выяснены, и «Аквариуму» и лично мне были принесены все возможные извинения. Вот, но это уже, собственно, это дело наше. Это. Мы были реабилитированы, и все. Вообще, фестиваль Тбилиси был большим событием. Мне жалко, что он, судя по всему, не собирается повторяться. Вот. И даже джазовый фестиваль Тбилиски, они тоже, по-моему, они перестали уже иметь место. Я надеюсь, что просто будут фестивали такого же масштаба и дальше где-нибудь. Ну, вот писали, что выступление твоей группы, оно вызвало там массу споров, недоумения и да. прочее. В чем это выражалось мы играли, конкретно? Мы играли новую волну, то, как, то, что теперь называется новой волной. А в 80-м году большинство стандартно настроенных музыковедов, из которых состояло жюри, оно было, и администрации тем более, оно было не готово к восприятию такого рода музыки. Вот. Поэтому то, что сейчас, если поставить запись любому администратору или любому музыковеду, музыковед сказал бы, да, нормально, все очень хорошо это. хорошая новая волна. То есть, допустим, то, что я слышу у вас на дискотеке, то, что идет, что это нормально, это идет теперь нормально. Вот, а то, что мы играли такого рода музыку в Тбилиси 80, это было воспринято как факт крайне непонятный и заслуживающий осуждения. Ну, по крайней мере, какого-то административного вмешательства. Каково и произошло. А реакция публики? Публика была частично тоже крайне удивлена и частично крайне обрадована, потому что среди всех остальных групп мы, по крайней мере, выглядели чрезвычайно свежо. И об этом, этому свидетельствует то, что мы разделили, должны были разделить с группой Blitz приз по популярности среди публики. Потому что у меня были результаты голосования. Вот. Но, к сожалению, жюри не сочло нужным упомянуть, что Аквариум разделил с Блицем этот приз популярности у публики, и этот приз получил только Блиц. Безусловно, Валера Качаров со своей группой это заслужил, но немножко печально, что мы как-то оказались вычеркнуты из списка популярности, хотя мы в нем были. Но это, опять-таки, жюри было виднее, вероятно. Какие-то свои цели преследовали. Так что публика нас восприняла, судя по этому опросу, она воспринялась очень хорошо. Вот, и опять-таки просто из разговора с людьми на улице, когда просто подходят люди и говорят, спасибо вам, что вы так замечательно сыграли. Да, я был в Тбилиси через 2 года после этого фестиваля, и ко мне тоже подходили люди, меня узнавали на улице и благодарили. Ну вот, что касается Тбилиси. Давай. Ну, вот, мне очень правильно. Давай. Вот, и у меня тогда были на самом деле сложные эмоциональные условия. Я их себе откровенно создал. У меня очень сложно были обстоятельства семейные и все остальные. Вот. И получилось так, что мне просто негде было жить в городе. Я жил на даче вместе со своей теперешней любимой женщиной. Вот. И мы просто выезжали с вокзала. Это, ну, где-то 40 минут езды от Ленинграда. На даче, там снега, все нормально. И я увидел, как там очень много рельсов в Ленинском вокзале, там очень много путей. И как свет просто от фонарей вечерних, он лежит вот на этих рельсах и движется. И полное ощущение, что течет река. Полное ощущение, что это вода. Дело в том, что это образ, который никто не понимает. Но я просто с удовольствием делюсь, потому что действительно очень красиво. Это ночью на вокзале вот эти фонари на рельсах отражаются. Полное ощущение, что действительно река течет веселая. Я это увидел, меня просто понесло. Я пока доехал за 40 минут до дачи, я написал текст, и, а с музыкой там, в общем, уже было ясно, у меня музыка какая-то в голове уже играла. Я просто приехал, взял гитару, и она вся легла. Песня, то есть она одна из самых быстрых песен, которые когда-либо написал. Ты понял. Борис, расскажи, пожалуйста, Сергея Курехина. Просто очень интересно, мы так мало о нем знаем. И причем знаем только в основном и зарубежный приз. Да, и это, советский мы не знаем. Это о нем обычный парадокс. То есть о нем пишут очень мало у нас. И только в Ленинграде, как правило. Сережа Курехина — это один из самых, безусловно, один из самых интересных музыкантов Советского Союза, как по технике, так и по музыкальному мышлению. То есть на Западе просто его называют одним из самых быстрых пианистов мира. Я читал массу рецензий на его пластинки. Это просто буквально дословная фраза. Вот. Но дело в том, что при его нестандартном, крайне нестандартном музыкальном мышлении, ему чрезвычайно сложно пользоваться какой-либо популярностью и известностью здесь, потому что у него просто нет для этого возможностей. То есть пока в Ленинграде функционировал клуб современной музыки при Дворце Ленсовета, Сережа постоянно там играл во всех составах, и всегда с радостью собирались люди, приезжали из других городов, чтобы послушать это все. Но теперь, когда клуб этот в силу многих просто административных причин функционировать перестал, новое помещение пока еще не найдено, то, значит, вот этот год мы с Сережкой бездействуем. Хотя очень много было приглашений в разные города Советского Союза на джазовые фестивали. Но мы выезжали только несколько раз в Москву, мы в Москве играли вдвоем на джазном фестивале в декабре. Но, в принципе, Курехин — это человек, за которым нужно очень внимательно наблюдать, потому что никогда неизвестно, что он может выкинуть следующее, и все, что он выкинет, будет интересным заведомо. Потому что музыкантов такого калибра в Советском Союзе очень мало. Недаром Чекасин из ГТЧ всегда с радостью, когда представляется возможность, играет и с ним, и с нами. Я слышал, он играет на очень многих инструментах. Кто, Курехин? Курехин. Буквально на всех, которые существуют. Дело в том, что он, помимо того, что он гениальный пианист, он может обучиться играть на любом инструменте. Ну, играть на саксофоне он научился в течение 2 недель. Так, неплохо. Неплохо играть. Еще, там, скажем, 4 недели он сможет играть. Если ему это будет нужно, он может играть любые джазовые стандарты. Другое дело, что ни ему, ни нам этого не надо. А в принципе, все звуки, которые его интересуют, он из саксофона извлекает. Ну, он, конечно, играет там, при этом на флейте, там, кларнете, там, это, об этом я не говорю. Само собой. Вот. Вот что о Курехине. Понятно. Все понятно. Но вопросы исчерпаны, я надеюсь, потому что пленка кончилась.